Не знаю, сколько времени сиял свет, когда застлалась фигура живого бога туманом. Я не жил на земле. Я влился в струи света. И счастью прожитых в блаженстве минут нет названия. Когда я очнулся, владыка стоял за мною, держа обе руки на моей голове, и тихо говорил что-то, обращаясь к чаше, но я не мог еще ничего разобрать. Владыка поднял гигантскую чашу с престола. Чаша вся горела золотом, кипевшим в ней, и вокруг нее, как огонь. Подняв ее высоко, владыка сказал: «По велению твоему». С этими словами, произнесенными на языке Пали, он опустил чашу мне на голову. Я ощутил невероятной силы толчок и треск. Как от удара грома сотряслось все мое тело, я был оглушен и ослеплен. Но это продолжалось одно мгновение, вслед за которым во мне и вокруг воцарилась та божественная тишина, которую я уже испытал у этого алтаря, когда увидел на стене сияющую божественно прекрасную фигуру. «Тебе от твоих», — тихо произнес владыка, все еще держа чашу на моей голове. Через мгновение он поставил чашу на престол, сошел со мною со ступеней и, остановившись перед ними, точно повинуясь неслышному и непонятному мне приказанию, также тихо произнес: «Да будет воля твоя». Я не знал, кому говорил владыка, ибо в комнате сверкала только великолепная звезда, от которой бежали к владыке, мелькавшие в лучах светлые, золотые, менявшие форму мысли-образы, которых читать я не умел. Поклонившись низко все еще сиявшей звезде, владыка приблизил меня к себе и сказал: «Нет чудес, есть только ступени знания. И это знают все мудрые, но кроме ступеней знания есть еще ступени милосердия, и о них не знают не только обычные люди, но не знает и большая половина мудрых. Ступени милосердия не открываются людям земли, ибо они редко доходят до истинной силы духа, то есть редко, на самом деле, в активной деятельности серого дня, живут в двух мирах, стоя в них в полном бескорыстии и славя минуту текущей вечности. Через каждую ступень милосердия ведет человека, если божественные владыки дают на то свое повеление кто-либо из высоких членов светлого братства. Неисчислимо количество ступеней милосердия. И однажды открытое человеку, как восхождение к истине, оно не прекращается для него никогда. Вступивший однажды на первую ступень милосердия дойдет и до последней, кончающейся у ног живого Бога на той планете, где человек живет. Для ступени знания человеку нужны какие-то усилия, чтобы вскрыть в себе живущее уже там, но несознаваемое еще ясно, знание. Для ступеней милосердия никаких усилий человеку не нужно. В нем читают очи Бога его чистоту и полное бескорыстие, и по этим признакам отдается божественный приказ всегда определенным членам светлого братства ввести человека в ступень милосердия, то есть помочь ему войти в путь труда и общения с Богом. Я сказал: ступеней милосердия неисчислимое количество. Если ступени знания людей всегда совпадают с трудом невидимых помощников семи лучей человечества, то ступени милосердия никогда не идут для человека, подчиненные каким-либо законам, установленным для человечества. Очи Бога той планеты, где живет человек, обращая взор своей силы на человека, вырывают его из всех условий его бывших карм, сливают его с собой и кладут на него венок своего сотрудничества, а люди говорят о нем: святой, мученик, угодник, герой. Чтобы очи Бога почили на человеке, он должен обладать при своем бескорыстии и чистоте еще и полным самообладанием. Если видишь людей, владеющих в полной мере своими органами и своим характером, то есть людей, совершенно освобожденных от давления личности, то всегда точно знай – это люди, идущие ступенями милосердия. Перед каждым человеком раскрыты все дороги жизни. Ты понял, что нельзя избрать человека по его кажущимся признакам добродетели. Его можно только ввести в те слои вибраций гармонии, что в нем живут невидимо для людей и видимо для очей божественных. На какую из ступеней милосердия ступит нога человека, то определяется силою воли человека. Сила воли Христа или Будды зависела от их полной освобожденности, и очи Бога могли вызвать их для жизни и действий на последней ступени милосердия, где настало их полное слияние с Богом. Вникни еще в одно указание, что повелел мне растолковать тебе великий Бог, Господь нашей планеты, Санат Кумара. Владыка встал на колени и коснулся челом первой ступени престола. Вся фигура его выражала благоговение и счастье, в которых он произнес божественное имя. Я последовал его примеру, шепча чудесное имя и славя его всем сердцем за все излитое мне милосердие. Поднявшись с колен, владыка, сияя всей своей фигурой, продолжал: «Никогда, нигде и ни перед кем не произноси этого божественного имени без особого на то указания. Настанет время, и все, что ты испытал здесь или вообще в своей жизни, будет указано тебе передать людям. Только для этого шла, идет и будет идти вся твоя жизнь. Только для этого пришел ты сюда. Но тот, на ком почили очи Бога, выведя его из всех общих законов движения людей, взяв его в свои непосредственные сотрудники, должен жить не на земле, а в двух мирах, четко понимая, что живет в мире неба, а трудится в мире земли. Имя, открытое тебе здесь, носи всегда живым в своем сердце, обращай к нему свои молитвы, и, держа за руку учителя, ближайшего наставника и помощника, с ним идя в труде земли, знай, с кем, где и как сотрудничаешь. Это все, на что получил я веление открыть, вернее сказать, растолковать тебе. Лично же от себя прибавлю. Будь благословен не только как человек, с которого начинается круг наших, владык мощи, так долго зажившихся на земле, освобождений. Будь благословен как избранник Божий, как часть силы, подаваемой людям для их ускоренного освобождения. Прими мое благословение, друг и брат. Все, что было мне определено передать тебе, я сделал. Сейчас я получил приказ отвести тебя к старшему брату моему, к тому, кого ты зовешь владыкой-главой, — закончил он, и на устах его скользнуло нечто вроде юмористической улыбки, преобразившей неожиданно это всегда серьезное лицо, серьезное даже при улыбке и выражении чрезвычайной доброты, столько раз проявленной мне за время моего пребывания у владыки. Поблагодарив моего милостивого учителя за его благословение и за все, что он для меня сделал, я только хотел обратиться к нему с просьбой разрешить мне войти еще раз в его лабораторию и взглянуть в последний раз на горящие башни, как он, прочтя мое желание, сказал: «Войди, друг, ты можешь еще раз посмотреть на башни и их владык, можешь еще раз принести им и их труду благословение и благодарность, но ты ошибаешься в одном. Для тебя, как и для всех тех, кто вошел в этот дом с тобою, нет больше нигде и ни в чем последнего раза. Если божественный владыка Санат Кумара вводит кого-либо в свое сотрудничество, то все знание и откровение, которое дается человеку по его приказу, остается в сознании человека навеки. Человек, посвященный им самим, идет по ступеням милосердия и уносит огонь знания с собой всюду, где и как ему будет определено жить. Башни всегда будут гореть перед твоим ясным взором, и ты все дальше и больше будешь постигать величие труда Бога и его сотрудников на земле. Но войдем. Сердце твое так переполнено благодарностью и благоговением, что даже от святых чувств ему надо освободиться, чтобы в нем громко звенела звучащая радость, и только таким совершенно свободным, устойчивым, уравновешенным, в полном самообладании и уверенности можешь ты войти для свидания с владыкой главой. Со своей предоброй улыбкой владыка ввел меня снова в лабораторию. Я видел все ясно. Башни сверкали, казалось мне еще ярче, чем когда я видел их впервые. За ними я видел беспредельную пустыню и знал уже, что в центре ее лежит дивный остров с садами, знал, кто обитает там. Я преклонился, благословляя всю вселенную, благословляя труд Бога и людей, благословляя их скорби и радости, их любовь и слезы, их веру и надежды, их труды и разочарования.